Свет кристаллов на потолке почти померк. На 18-й этаж опустилась ночь. Экспедиционная группа решила остановиться на ночь в ревире. Их оружие оказалось в плохом состоянии, а большая часть предметов была использована во время битвы с Голиафом, иначе как остатками их запасы назвать было нельзя, поэтому вместо разбития лагеря в лесу, в котором угроза встречи со случайными монстрами была очень явной, безопаснее было остаться в городе. Было решено отложить мини-экспедицию на другой раз, и группа начала подыскивать место для ночлега. Несмотря на разочарование тем, что вся подготовка ушла впустую, группа заселилась в таверне, построенной в одной из естественных пещер. Обычно все в ревире стоит намного дороже из-за того, что дельцы этого города прекрасно знают, за что авантюристы готовы платить втридорога. Несмотря на это, цены в этой таверне были в пределах разумного, в обстановке этого места не было никаких явных проблем, совсем наоборот. Шкуры лигр клыков на полу, канделябры с магическими камнями и комната с кроватями в прекрасном состоянии. Судя по обстановке, эта таверна должна была быть одной из лучших в ревире. И все же цены на поселение в ней оказались заметно ниже остальных. «Ходят слухи, что в этой самой таверне нашли обезглавленный труп авантюриста. Уверены, что останавливаться здесь лучший выбор? Лили-сан, почему бы нам не поискать другое место? Нет никаких других мест. Везде слишком дорого. Лили не волнует, что здесь случилось раньше. Цена решает все. Да и убитый авантюрист не бродит призраком по этой пещере. Кажется». Убийство было причиной того, что в эту таверну нечасто заселяются авантюристы. Харухима, Микото и Чигуса заметно боялись и начали громко возмущаться, но убедить скупую полурослицу заселиться в другом месте им не удалось. Лили храбро хмыкнула и пошла к стойке. Зверочеловек заметно обрадовался впервые за долгое время, увидев такое количество посетителей. От радости он даже предложил группе легкие закуски и вино, которые обычно не входили в стоимость обслуживания. Закончив с импровизированным перекусом, авантюристы разбрелись по кроватям. Они сняли две комнаты, одну для парней и вторую для девушек. Пытаясь перебороть страх перед незримым, девушки устроились в своей комнате и легли спать бок о бок. Свет в тентах и лавочках ревиры начал гаснуть. Лишь в барах кипела жизнь. Подвыпившие грубые голоса заполняли ревиру, на которую опустилась ночь. Вельф покинул таверну и вернулся к тому месту, в котором состоялся вечерний разговор. Он смотрел на множество синих кристаллов, покрывавших потолок подземелья и тускло освещавших пейзаж 18-го этажа. На поверхности озера, отражавшего тусклый свет отблески, были похожи на звезды. Впрочем, он пришел не для того, чтобы наслаждаться видами, недоступными людям, живущим на поверхности, но на некоторое время сцена его заворожила, а потом он осознал, что кто-то стоит позади и обернулся. Белл покинул таверну, увидев, что красноволосый кузнец ушел. Оставаясь незамеченным, белый кролик следовал за Вельфом до самого места разговора. «Что-то случилось, Белл?» Вельф пытался надеть маску дружелюбия. «Вельф, я... ну... даже после этого... даже сейчас я предпочту твои...» Беловолосому парню было сложно говорить. Его рот открывался и закрывался, он отчаянно пытался быть убедительным. Но он не смог продолжить, увидев взгляд Вельфа. Красные глаза Белла посмотрели в сторону... и он замолчал. Он смог понять, что сейчас чувствует кузнец, потому что проходил через что-то подобное. Было понятно ему и состояние, когда слова не могут утешить. Осмотревшись по сторонам, Белл подошел и встал рядом с Вельфом. Они стояли бок о бок в молчании, слушая низкие голоса, доносящиеся из баров, и смотрели на ревиру. В том же самом месте, в котором был разрезан клинок, выкованный Вельфом. «Слушай, Белл, могу я взглянуть на кинжал богини Гестии?» «А?» «Пожалуйста». Несколько минут спустя Вельф озвучил свою просьбу. Белл какое-то время был в недоумении, а потом достал черный клинок из ножен на поясе. Вельф взял кинжал Гести из протянутой руки. Проклятие. Настоящее произведение искусства. Его взгляд приковали иероглифы, высеченные на поверхности клинка. Изо рта парня вырвался вздох, в котором смешались восхищение и боль. На его лице появилось печальное выражение. Когда Вельф впервые увидел божественный клинок, у него перехватило дыхание. Оружие будто потухло, когда он взял его из рук Белла в первый раз. Вельф не мог понять почему, пока не узнал, что оно было выковано самой богиней Гефест. В этом была истинная ценность клинка, навыки бога, вложенные в него при создании, уровень который кажется ему недостижимым. Держа клинок в руках, Вельф ощутил новую волну восхищения богиней-кузницы. Перед присоединением к семье Гефест кузнецы проходят особый ритуал. Что-то вроде церемонии? Ага, каждый до единого, без исключений. Вернув кинжал владельцу, Вельф вспомнил о начале своего пути и начал рассказывать, как он впервые встретил Гефест. Он бежал со своей родины, королевства Ракии, в поисках нового места, которое мог бы назвать домом. Он остановился в небольшом городке, в котором велись работы с металлом, и был нанят подмастерьем. Однажды в его лавке оказалась сама богиня Гефест. Мало того, он привлёк её внимание. Приняв приглашение богини, Вельф получил место в доме семьи и прошёл особый ритуал. «Каждому из нас показывают меч. После этого мы решаем, будем мы присоединяться к семье или нет». Он и богиня оказались наедине в коридоре. Гефест произнесла: «Если ничего не почувствуешь, можешь уходить». После этого она открыла дверь в одну из комнат. В этой комнате был он. Меч на вершине пьедестала. Оружие, от вида которого по спине Вельфа пробежала дрожь. «Я начал дрожать. Я никак не мог поверить в то, что человек может создать подобное оружие». Воспоминания вида клинка, сделанного руками Гефест, заставляли мурашки бежать по его коже. Арканум богини был запечатан, у неё нет сил, даваемых характеристиками, поэтому для изготовления этого клинка Гефест использовал лишь свои кузнечные навыки. На пьедестале стоял меч, на который можно было бы равнять все мечи, истинное оружие, выкованное аналогом человеческих рук. Вершина мастерства, которой могли бы достигнуть люди Гекая. Божественное произведение искусства, достойное принадлежать миру богов. Он был бесподобен. Лучшее оружие, которое может выковать человек, не обладающий навыками. Вельф не смотрел на Белла, его взгляд был направлен куда-то вдаль, а слова отражали пламя, которое пылает в сердце кузнеца. Воспоминания о том оружии не могли не вызвать на его лице улыбку. «Я хочу сделать оружие, которое превзойдёт тот меч!» Вельф вытянул правую руку, сжав её в кулак. Любой, кто видел этот клинок, ощущает с Гефест связь, проникается к ней чувством, подобным любви, которое заставляет желать учиться у богини и когда-нибудь её превзойти. Каждый кузнец желает превзойти вдохновившую его богиню. Этот клинок заставляет желать достичь её уровня и узнать, что дальше. Этот путь сложнее, чем можно себе представить. Например, сам Белл шёл по сложному и напряжённому пути, пытаясь догнать Айс Валенштайн. Принцесса меча, которую парень выбрал своей целью, хоть и считается лучшей из лучших среди авантюристов, остаётся смертной. А Вельф желает достичь уровня богов. Достижение этой вершины требует куда больших усилий и решимости. На лице Белла появилось удивление, когда он начал понимать, насколько велики амбиции Вельфа. Красноволосый кузнец медленно перевёл взгляд на свой собственный выставленный кулак. «Я хочу сделать такое оружие. Точнее, хотел». Лицо Вельфа начало опускаться, и его начала поглощать тень. «Будь то талант или кровь, нам, как смертным, не сковать превосходное оружие, не вложив в него всё своё мастерство. Дурёха, по которой ты так сохнешь, выше тебя на две головы. Будешь ерепениться и не мечтай дотянуть до её уровня». Высшие кузнецы знают пределы своих способностей. Так, кто стоит на вершине кузнечного мира, которую также считают настоящим монстром своего дела, признаёт, что она уступает Гефест. Так, кто знает, какую недостижимую цель он поставил перед собой, всё понимает. Но сегодня она будто обрушила на него ушат холодной воды, заставила понять, как много ему не хватает. В конце концов, он всего лишь одинокий кузнец, собравшийся бросить богине вызов, мечтающий совершить легендарный поступок. Разве это не чушь? Неужели всё так, как говорит Субаки, и ему никогда не достичь своей цели, не воспользовавшись преимуществом крови, текущей по его жилам? Неужели, не делая магические мечи, ему никогда не достичь того же уровня, что и Гефест? Белл наблюдал, как Вельф поднимает взгляд на кристаллы тёмно-синего потолка лабиринта.